Глава 43. Пусть Моубрея грехи крестец сломают его разгоряченному коню, и на ристалище он упадет, презренный трус. Ричард II. Возвратимся теперь к стенам прецептории Темплстоу в час, когда кровавый жребий должен был решить, жить или умереть Ревекке. Вокруг стен было очень людно и оживленно. Сюда, как на сельскую ярмарку или храмовый праздник, сбежались все окрестные жители. Желание посмотреть на кровь и смерть — явление не только того темного и невежественного времени, хотя тогда народ привык к таким кровавым зрелищам, в которых один храбрец погибал от руки другого во время рыцарских состязаний, поединков или смешанных турниров. И в наше более просвещенное время, при значительном смягчении нравов, зрелище публичной казни, кулачный бой, уличная свалка или просто митинг радикалов собирают громадные толпы зевак, которые при этом нередко рискуют собственными боками и, в сущности, вовсе не интересуются личностями героев дня, а только желают посмотреть, как все обойдется, и решить, по образному выражению возбужденных зрителей, который из героев кремень, а кто просто куча навоза. Итак, взоры многочисленной толпы были обращены к воротам прецептории Темплстоу в надежде увидеть редкостную процессию. Еще больше народа окружало ристалище прецептории. То была гладкая поляна, прилегавшая к стенам обители, и тщательно выровненная для военных и рыцарских упражнений членов ордена. Арена была расположена на мягком склоне покатого холма и обнесена прочным частоколом, а так как храмовники охотно приглашали желающих полюбоваться их искусством и рыцарскими подвигами, то вокруг было настроено множество галерей и наставлено скамеек для зрителей. Для гроссмейстера в восточном конце ристалища был устроен трон, окруженный почетными сидениями для прецепторов и рыцарей ордена. На противоположном конце ристалища стоял врытый в землю столб, вокруг него лежали дрова, между которыми оставался проход в роковой круг для жертвы, предназначенной к сожжению. К столбу были привинчены цепи, которыми должны были ее привязать. Возле этого ужасного сооружения стояло четверо чернокожих невольников. Их черные лица, в те времена мало знакомые английскому населению, наводили ужас на толпу, смотревшую на них, как на чертей, собравшихся исполнять свое дьявольское дело. Невольники стояли неподвижно, лишь изредка поправляя или перекладывая хворост по указанию слуги, игравшего роль их начальника. Когда, разговаривая друг с другом, они растягивали толстые губы и обнажали белые зубы, как бы усмехаясь, казалось, будто им весело при мысли о предстоящей трагедии. Перепуганные зрители начинали верить, что это и есть те самые бесы, с которыми водилась колдунья, а вот теперь ей вышел срок, и они станут ее поджаривать. В толпе перешептывались, рассказывая друг другу о том, что за последнее смутное время успел натворить сатана, и при этом, конечно, не приминули приписать ему всякие были и небылицы. «Слыхали вы, дядюшка Деннет?» — говорил один крестьянин другому пожилому человеку. «Слыхали вы, что черт унес знатного саксонского тана Ательстана из Конинсбурга?» «Знаю. Но ведь он сам же и принес его назад, по милости Божьей и молитвами святого Дунстана». «Как так?» — спросил молодцеватый юноша в зеленом кафтане с золотым шитьем. За ним шел коренастый подросток с арфой за плечами, что указывало на их профессию. Менестрель казался непростого звания. На нем была богато вышитая нижняя куртка, а на шее висела серебряная цепь с ключом для натягивания струн на арфе. На правом рукаве повыше локтя была серебряная пластинка, но вместо обычного изображения герба того барона, к домашней челяди которого принадлежал Менестрель, на пластинке было выгравировано одно только слово — «Шервуд». «О чем вы тут толкуете?» — спросил молодцеватый Менестрель, вмешиваясь в беседу крестьян. «Я пришел сюда искать тему для песни, но, клянусь святой девой, вместо одной напал, кажется, на две». «Достоверно известно, — сказал пожилой крестьянин, — что после того, как 4 недели Ательстан Конинсбургский был мертв...» «Это выдумка», — прервал его Менестрель. «Я сам видел его живым и здоровым на турнире «Важбе де Лязуш». «Но нет, он умер, это верно», — сказал молодой крестьянин. «Или его утащили из здешнего мира? Я сам слышал, как монахи в обители святого Эдмунда пели по нем панихиду. А в Конинсбурге были богатые поминки. Я было хотел туда сходить. Да Мейбл Перкинс...» «Да-да, умер Ательстан», — сказал старик, покачивая головой. «И такая-то жалость, потому что немного уже остается старинной саксонской крови». «Да что же случилось, господа честные? Расскажите, пожалуйста», — прервал Менестрель довольно нетерпеливо. «Да-да, расскажите, как было дело», — вступился дюжий монах, стоявший возле них, опершись на толстую палку, более похожую на дубину, чем на посох богомольца, и, вероятно, исполнявший обе должности, смотря по надобности. «Да рассказывай покороче», — прибавил он, «потому что времени остается немного». «Извольте видеть, преподобный отец», — сказал старый Деннет. «К пономарю в обители святого Эдмунда пришел в гости один пьяный поп. Я и слушать не хочу, что бывают на свете такие животные, как пьяные попы», — возразил на это монах. «А если и бывают, то не гоже, чтобы мирянин так отзывался о духовном лице. Соблюдай приличие, друг мой, и скажи, что святой человек был погружен в размышления, а от этого нередко бывает, что голова кружится и ноги дрожат, словно желудок переполнен молодым вином. Я на себе испытал такое состояние». «Ну ладно», — отвечал Деннет. «Так вот, к пономарю у святого Эдмунда пришел в гости святой брат. Монах этот так себе, забулдыга. Из всей дичи, что пропадает в лесу, половина убита его руками. Звон оловянной кружки для него куда приятнее церковного колокола, а один ломоть ветчины ему милее 10 листов его требника. Однако ж он славный парень, весельчак, мастер и на дубинках подраться, из лука стрелять и поплясать, не хуже любого молодца в Йоркшире». «Последние твои слова, Деннет, — сказал Менестрель, — спасли тебе пару ребер». «Полно, я не боюсь его, — сказал Деннет. Конечно, я теперь немного состарился и не так уж поворотлив, как прежде. А посмотрел бы ты, как я бывало дрался на ярмарке в Донкастере». «Историю-то расскажите мне, историю! — снова пристал Менестрель. Вся история в том и заключается, что Ательстана Конинсбургского похоронили в обители святого Эдмунда». «Это ложь, а попросту брехня», — сказал монах. «Я собственными глазами видел, как его отнесли в замок Конинсбург». «Но так сами и рассказывайте, коли так», — сказал Деннет, раздосадованный тем, что его непрестанно прерывают. Его товарищу Менестрелю стоило немалого труда уговорить старика продолжать свое повествование. Наконец он сказал: «И вот эти трое трезвых монахов, раз его преподобие непременно хочет, чтобы они были трезвыми, добрую половину летнего дня пили себе добрый эль и вино, и всякую всячину, как вдруг услышали протяжный стон, потом звяканье цепей, потом на пороге комнаты появился покойный Ательстан, да и говорит: «О, нерадивые пастыри!» «Вздор!» — поспешно перебил монах. «Он ни одного слова не сказал». «Вот как?» — сказал Менестрель, отводя монаха прочь от крестьян. «У тебя опять новые приключения, брат Тук?» «Тебе я скажу,

каким они дерзнут замарать мой родовой герб. «Искуситель», — сказала Ревекка, — «уйди прочь. Даже и в эту минуту ты не в силах ни на волос поколебать мое решение. Вокруг меня только враги, но тебя я считаю самым страшным из них. Уйди ради Бога!» Альберт Мальвуазен, встревоженный и обеспокоенный их слишком продолжительным разговором, подъехал в эту минуту, чтобы прервать беседу. «Созналась она в своем преступлении?» — спросил он Буагильбера. «Или все еще упорствует в отрицании?» «Именно упорствует и отрекается», — сказал Буагильбер. «В таком случае благородный брат наш сказал Мальвуазен, тебе остается лишь занять твое прежнее место и подождать до истечения срока. Смотри, тени уже начали удлиняться. Пойдем, храбрый Буагильбер, надежда нашего священного ордена и будущий наш владыка». Произнеся эти слова примирительным тоном, он протянул руку к уздечке его коня, как бы с намерением увести его обратно, на противоположный конец ристалища. «Лицемерный негодяй! Как ты смеешь налагать руку на мои поводья?» — гневно воскликнул Буагильбер, оттолкнув Мальвуазена, и сам поскакал назад к своему месту. «Нет, у него еще много страсти», — сказал Мальвуазен вполголоса Конраду Монтфитчету. «Нужно только направить ее как следует. Она, как греческий огонь, сжигает все, до чего не коснется». 2 часа просидели судьи перед ристалищем, тщетно ожидая появления заступника. «Да оно и понятно», — говорил отшельник Тук, — «потому что она еврейка. Клянусь моим орденом, жалко право, что такая молодая и красивая девушка погибнет из-за того, что некому за нее подраться. Будь она хоть 10 раз колдунья, да только христианской веры моя дубинка отзвонила бы полдень на стальном шлеме свирепого храмовника». Общее мнение склонялось к тому, что никто не вступится за еврейку, да еще обвиняемую в колдовстве, и рыцари, подстрекаемые Мальвуазеном, начали перешептываться, что пора бы объявить залог Ревекки проигранным. Но в эту минуту на поле показался рыцарь, скакавший во весь опор по направлению к арене. Сотни голосов закричали: «Заступник! Заступник!» И, невзирая на суеверный страх перед колдуньей, толпа громкими кликами приветствовала въезд рыцаря в ограду ристалища. Но, увидев его вблизи, зрители были разочарованы. Лошадь его, проскакавшая многие мили во весь дух, казалось, падала от усталости. Да и сам всадник, так отважно примчавшийся на арену, еле держался в седле от слабости или от усталости, или от того и другого. На требование Герольда объявить свое имя, звание и цель своего прибытия, рыцарь ответил смело и с готовностью: «Я, добрый рыцарь дворянского рода, приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку, дочь Исаака из Йорка, доказать, что приговор против нее произнесенный несправедлив и лишен основания, объявить сэра Бриана де Буагильбера предателем, убийцей и лжецом, в подтверждение чего готов сразиться с ним на сём ристалище и победить с помощью Божьей, заступничеством Богоматери и святого Георгия». «Прежде всего, — сказал Мальвуазен, — приезжий обязан доказать, что он настоящий рыцарь и почетной фамилией. Наш орден не позволяет своим защитникам выступать против безымянных людей». «Мое имя, — сказал рыцарь, открывая забрало своего шлема, — более известно, чем твое, Мальвуазен, да и род мой постарше твоего. Я Уилфрид Айвенго». «Я сейчас не стану с тобой драться, — сказал храмовник глухим, изменившимся голосом. — Залечи сперва свои раны, достань лучшего коня, и тогда, быть может, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства». «Вот как, надменный храмовник, — сказала Эвенга, — ты уже забыл, что дважды был сражен моим копьем? Вспомни ристалище в Акре, вспомни турнир в Ашби, припомни, как ты похвалялся в столовом зале Ротервуда и выложил свою золотую цепь против моего креста с мощами в залог того, что будешь драться с Уилфридом Эвенга ради восстановления твоей потерянной чести. Клянусь моим крестом и святыней, что хранится в нем, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю, как труса, при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена». Буагильбер в нерешительности взглянул на Ревекку, потом с яростью воскликнул, обращаясь к Эвенга: «Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, который сам на себя накликал. Дозволяет ли мне гроссмейстер участвовать в всем поединке?» — сказала Эвенга. «Не могу оспаривать твои права», — сказал гроссмейстер. «Только спроси девицу, желает ли она признать тебя своим заступником. Желал бы и я, чтобы ты был в состоянии более подходящем для сражения. Хотя ты всегда был врагом нашего ордена, я все-таки хотел бы обойтись с тобой честно». «Нет, пусть будет так, как есть», — сказала Эвенга. «Ведь это суд Божий, его милости я и поручаю себя». «Ревекка», — продолжал он, подъехав к месту, где она сидела, — «признаешь ли ты меня своим заступником?» «Признаю», — отвечала она с таким волнением, какого не возбуждал в ней и страх смерти. «Признаю, что ты защитник, посланный мне провидением. Однако ж нет-нет, твои раны еще не зажили. Не бейся с этим надменным человеком. Зачем же и тебе погибать?» Но Айвенга уж поскакал на свое место, опустил забрало и взялся за копье. То же сделал и Буагильбер. Его оруженосец, застегивая забрало шлема у храмовника, заметил, что лицо Буагильбера, которое все утро оставалось пепельно-бледным, несмотря на множество разных страстей, обуревавших его, теперь вдруг покрылось багровым румянцем. Когда оба бойца встали на места, Герольд громким голосом трижды провозгласил: «Исполняйте свой долг, доблестные рыцари!» После третьего раза он отошел к ограде и еще раз провозгласил, чтобы никто под страхом немедленной смерти не дерзнул ни словом, ни движением препятствовать или вмешиваться в этот честный поединок. Гроссмейстер, все время державший в руке перчатку Ревекки, наконец бросил ее на ристалище и произнес роковое слово: «Начинайте!» Зазвучали трубы, и рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Как все и ожидали, измученная лошадь Айвенга и сам ослабевший всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но, несмотря на то, что копье Уилфрида едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенга высвободил ноги из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник его не вставал. Айвенга наступил ногой ему на грудь, приставил конец меча к его горлу и велел ему сдаваться, угрожая иначе немедленной смертью. Буагильбер не отвечал. «Не убивай его, сэр-рыцарь!» — воскликнул гроссмейстер. «Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Не губи и душу, и тело. Мы признаем его побежденным». Гроссмейстер сам сошел на ристалище и приказал снять шлем с побежденного рыцаря. Его глаза были закрыты, и лицо пылало все тем же багровым румянцем. Пока они с удивлением смотрели на него, глаза его раскрылись, но взор остановился и потускнел. Румянец сошел с лица и сменился мертвенной бледностью. Неповрежденный копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей. «Вот поистине суд Божий!» — промолвил гроссмейстер, подняв глаза к небу. «Да будет воля твоя!»